fools better know what time a nigga got. В эфире программа Радио Мост. В эфире программа Радио Мост. Друзья, приветствуем всех на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, студенческая радиостанция УГНТУ. С нами в связке, как всегда, и Фрикрадио из Луганской Народной Республики, Республика Башкортостан и ЛНР. На связи вот такой вот радиомост, который по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, 14:30 по уфимскому. Вот сеть студенческих станций радиовещания СССР продолжает свою деятельность. Наши коллеги из БАСК-ФМ, из Башкирского архитектурно-строительного колледжа также с нами в связке, им передаем огромный привет. Но сегодня у нас две радиостанции, Фрикрадио и Нефтерадио, в одном интернет-потоке. Со мной сегодня на связи ведущий Сидхант Тивари и наши гости, которых он представит вам, друзья. Добрый день, дорогие нефтерадиослушатели. Это Нефтерадио, и сегодня у нас в гостях Арина и Ангелина. В чем же причина их сегодняшнего визита на студию Нефтерадио и виртуальную студию Нефтерадио в Яндекс.Телемосте? Это общественное пространство. Так, Арина у нас, у нее проект нового общественного пространства, и Ангелина у нас как представитель архитектурно-строительного института УГНТУ была рекомендована директором ОСИ как человек, знающий немного в этой сфере. Отлично. Так. Я прерву тебя на секунду, напомню нашим слушателям, обратная связь с нашей студией, это нефтерадио.онлайн. Друзья, переходите на сайт, и там есть чат, в который вы можете писать вопросы, задавать их нашим гостям. Также в паблике ВКонтакте Нефтерадио, на который вы подписаны, а если нет, то рекомендуем настоятельно вам подписаться. Там опубликован буквально час назад, но это последняя запись, как раз-таки анонс нашего эфира. Там в комментариях тоже можете писать, либо в этом же паблике можете написать сообщения. Мы их все отслеживаем, так или иначе ответим на все ваши вопросы. Напомню, друзья, также нас можно слушать помимо сайта в приложении Google Play, вернее, на сервисе Google Play находите приложение MyRadio24, и для того, чтобы слушать нас без браузера, достаточно скачать приложение MyRadio24 и найти там Нефтерадио, и будет вам счастье, друзья. Ну а мы продолжаем, рады приветствовать наших гостей. Передаю слово Сидханту дальше. Ну, для начала я считаю, что надо представиться для наших дорогих слушателей. Начнем с себя, Арина. Можешь, пожалуйста, рассказать, как тебя зовут, чем ты занимаешься и как тебя занесло в общественное пространство? Добрый день всем. Меня зовут Федоркина Арина, мне 17 лет. Я уже где-то год занимаюсь общественной деятельностью. Начала с помощью библиотекам, ну, конкретно. Сейчас больше ушла в сферу урбанистики. Интересуюсь этим достаточно давно. Можно отметить то, что с архитектурой я знакома, ну, не совсем понаслышке. Я окончила в свое время художественную школу номер 1 имени Кузнецова в Уфе. То есть там занималась изучением архитектуры. Вот. А сейчас я занимаюсь продвижением своего проекта, который выиграл летом этого года в конкурсе «Идеи, преображающие города», парк на Курочкиной горе. Вот. Здорово. А можно сразу по ходу вопроса по поводу урбанистики? Вы сказали, что занимаетесь этим. Ну, для меня это просто, ну, понятие не совсем знакомое. Если можно, несколько слов об урбанистике, что это такое? Конечно. Ну, урбанистика — это, можно сказать, наука о городе, о том, как делать его удобнее, комфортнее для людей. И она сейчас развивается. Если рассматривать места, скажем так, где она развита и куда нужно смотреть и куда ориентироваться, это Европа, то как города устроены там. Вот. Да, урбанистика сейчас очень бурно развивающееся направление. И даже в России уже есть очень хорошие примеры хорошей урбанистики. И так, наша следующая гостья — это Ангелина. Да, тоже, пожалуйста, представься для наших слушателей. И как тебя связывает, как ты связалась вообще тоже с миром урбанистики, миром архитектуры? Тоже, пожалуйста, нам расскажи. Да, еще раз добрый день. Меня зовут Мухарямова Ангелина. Я являюсь студенткой 5-го курса, заканчиваю в этом году сетевостроительной клиники на кафедре архитектуры. А меня как-то, не знаю, что занесло, как-то случайно, просто в процессе обучения, в процессе некоторых таких работ, я поняла, что мне больше нравится работать именно с имплазией. Имплазия — это, ну, как раз таки про то, что мы говорим, что вот, сделать среду более такой дружелюбной, которая нравится всем, всех устраивает, вот, мне это стало близко, я начала как-то разбираться в этом, пошла к руководителям, к прекрасным нашим, которые именно занимаются урбанистикой такой, вот именно имплазией. А, вот. И я сейчас делаю дипломную работу на эту тему, тоже делаю общественное пространство. Вот, поэтому... То есть хотите сделать окружающий мир лучше и красивее? А, точнее, я бы сказала, что я хочу превратить прекрасные наши общественные места в какие-то там, не знаю, застроенные. И дать им вторую жизнь, дать жителям возможность отдыхать, радовать их глаз, потому что все-таки я вот, ну, я еще беру места для своего проекта, которые близкие мне, вот, то есть я беру Степайлово, Зубово, это такие места, где я постоянно бываю, где я живу, вот, и поэтому все через себя что, это пропускаю. А что это за места, расскажите нашим слушателям, неуфимцам, вот, что это? Это какие-то парки, это какие-то заброшенные заводы, что это? Ну, конкретно про места расскажу. Получается, в микрорайоне Сипайлова я беру в разработку набережную реки Уфимки. Вот, потому что место такое достаточно любимое жителями. Вот, но тоже такие были спорные моменты насчет нее, то есть там она строилась, там забрасывалась, ну, такое неоднозначное какое-то состояние сейчас, и я решила его как-то доработать. Точнее, показать, как правильно нужно дорабатывать, выстроить некую систему, показать, куда нужно обращать внимание, на что можно немножко так послабее надавить, потому что там, допустим, что-то еще более-менее нормально развито. Вот. А также в селе Зубово там существует некая проблема, что там нет именно общественных пространств таких зеленых. То есть село развивается, природа немножко застраивается, и вот там есть такое одно осталось поле, и местные жители тоже как раз-таки очень сильно просят сделать, и вроде как сельсовет согласен, вот, и поэтому вот я хочу тоже немножко принять в этом участие, потому что я там живу, мне как бы это не безразлично, вот, ну и в принципе, возможно, как-то потом продолжу всю эту деятельность и уже на другие общественные места. Вот. Скажите, а вы вот вместе с Ариной, да, занимаетесь этой деятельностью? Или по отдельности? Вот? Или у вас... А, то есть да. У вас свои разные проекты, да? Но в одной, в принципе, сфере, в урбанистике вы, да? Да. Я думал, вы как-то связаны между собой. Ну вот, возможно, Арина что-то расскажет, мне интересно, я расскажу, что ей интересно, это поможет нам в нашей деятельности. Да, хорошо. Да, вот тогда такой вопрос. Вот и все-таки, несмотря на молодой, да, вот ваш возраст, вот откуда у вас, вот, Ангелина, и у вас, Арина, такая вот тяга все-таки к этой общественной деятельности, к социальной работе и волонтерству? Ну, я, наверное, отвечу за себя, то, что это некая просто любовь к... Просто любовь к окружению, любовь к своему месту. Как бы я почему взяла за все это дело, почему я взяла такую достаточно значимую тему, спорную для своей дипломной работы, потому что, ну, просто это мне близко, это меня саму это очень сильно волнует, беспокоит. Я решила, что раз могу я как-то повлиять на это, я должна это делать. Вот. То есть это больше, чем просто учеба, да, там, сделать качественный, хороший дипломный проект. Да, это то есть я всегда понимала, что я могла выбрать тему намного актуальнее, возможно, намного сильнее, более там архитектурную такую тему в плане там строительства прям, но я поняла, что я хочу взять то, что именно меня саму волнует, это такой вопрос, который прям вот беспокоит меня. И мне было важно именно вот через себя пропускать работу, а не просто сделать ее так, чтобы главное просто сделать. Поэтому вот так. Я немножечко поспорю. Для жителей Уфы как раз-таки набережная реки Уфимки очень даже актуальная тема. Но почему? Ну, она актуальна, я не спорю. Просто в плане именно учебы, учебного процесса, не то, что прям главнее, а, возможно, более понятно, допустим, архитектор выпускается, он должен уметь проектировать. То есть это, на это упор ставится больше всегда, как мне кажется. То есть, ну, в принципе, любая тема актуальная, любая тема, она важна. Вот. Арина, у вас как, вот откуда такая тяга к волонтерству, к этой деятельности, общественной работе? Вот, на самом деле, у меня, можно сказать, примерно то же самое, что и у Ангелины, потому что если, так скажем, уходить в мысль о том, что откуда взялась идея этого проекта, у меня она тоже вышла из работы для школы. То есть многие, наверное, слышали о том, что сейчас 10-11 класс школьники должны делать какие-то научные проекты, но, как правило, все, конечно, берут что-нибудь полегче по, так сказать, по, ну, просто ради того, чтобы сдать. А меня эта тема и правда заинтересовала. Я решила взять урбанистику, и в школу у меня был достаточно большой проект, и, так сказать, взяв определенную часть как раз про Курочкину гору, я ее начала развивать в сторону отдельного проекта и дошла до того, до чего дошла. И, как уже говорила Ангелина, меня тоже это очень волнует. Особенно то, что в Черниковке очень мало каких-то общественных пространств. Тут, получается, только недавно была реконструкция парка машиностроителей, и появился более-менее, ну, не более-менее, а хороший парк. И то он находится еще в стадии доработки. То есть там есть еще места, над чем нужно поработать. Вот. И... Наши слушатели, походу, я вас перебью, вот пишут нам, спрашивают, что же это все-таки за Курочкина гора такая. Ну, видимо, тоже нас слушают не только в Уфе, поэтому удивляются. Пишут, что смешное название. Вот и почему такое название, спрашивают. Там что, курочки пасутся? Ну, к сожалению, не только жители не Уфы не знают эту гору. Эта гора достаточно мало известна в Уфе. То есть многим и уфимцам, которым я говорю про эту гору, они такие, что, где она? То есть объясняю. У нас секретная большой... гора. Да, рассказываю, как найти. У нас есть достаточно большой район Черниковка, и за ним есть еще один район, называется Максимовка. Вот, и между Черниковкой и Максимовкой как раз находится эта гора. По сути, разделяется два района. Название Курочкина гора. Там есть много разных версий, к единому мнению еще не пришли. Но самое популярное о том, что до этого это были владения человека с фамилией... Какого-то Курочкина. Да, там была деревня, некая, если не ошибаюсь, деревня, как раз, которую он основал. Вот, и пошло оттуда это название. То есть это какой-то был землевладелец, да, Курочкин? Да. Хорошо, эта гора, она большая, ну, высокая? Она в самой высокой точке достигает 60 метров над уровнем земли, площадь почти 2,5 квадратных километра. Ну, она, естественно, неровная, и площадь почитать сложновато, но, так сказать, такими вот максимально приближенными вычислениями удалось... это вычислить. Если наши слушатели захотят вдруг посмотреть, они смогут найти ее там в Яндексе, в поисковике, там вбить? Да, да. Есть, да? То есть фотографии это место, да? Да, конечно, еще они могут найти аккаунт в Инстаграме, который я ей завела, и скоро там появится история этого места и фотографии местности. Как называется этот аккаунт, чтобы наши слушатели, возможно, кто-то заинтересуется и посмотрит? Так и называется «Курочкина гора». Для максимальной простоты нахождения. То есть, друзья, вы можете прямо сейчас, используя приложение Instagram, зайти в него на своем андроиде и спокойненько вбить «Курочкина гора» и посмотреть, как она выглядит. Это для тех слушателей, которые вот задавали вопросы, что такое «Курочкина гора». Напоминаю, обратная связь с нами — нефтерадио.онлайн. Это сайт, на котором можно слушать прямой эфир, а также писать свои вопросы нашим гостям. Сегодня, напомню, мы говорим про урбанистику и о том, как сделать свой край краше и лучше. С нами на связи ученица Уфимской гимназии Арина Федоркина, вот, которая является также амбассадором программы «Территория развития и городская среда». И Ангелина, вот, к сожалению, фамилию не знаю, Ангелина. Мухаримова. Вот, Ангелина, тоже, да, вы ученица гимназии? Я студентка. А, вы студентка УГНТУ. Все, вы постарше будете, чем вот... Да, я просто, Сидхант, почему я не знаком с вами? Ангелина, потому, это был комплимент. Да, спасибо. Вот потому как Сидхант мне говорил, что будет у нас один гость, но я рад, что сегодня у нас две сразу гости, вот, которые занимаются одной вот такой деятельностью общественной. Вот, и все-таки... Хорошо, что расширяем мы и географию, в том числе слушают нас, напомню, не только в Уфе, не только в республике Башкортостан. Кстати, у нас тоже есть Максимовка вот в Кировске, да, у нас в Луганской Народной Республике, где я живу, вот в моем районе, здесь рядом, я живу в районе Бежановки, а здесь есть еще, как в Стаханов ехать, тоже есть Максимовка. У нас есть дальняя Максимовка и ближняя Максимовка, вот, такой тоже частный сектор. Вот, ну, названий много одинаковых, да, потому как при Советском Союзе наименования, да, давали и улицам, и частенько проспектам одинаковые, да, наверняка во многих городах можно встретить там улицу Ленина или площадь Ленина, да, и так далее, Орджоникидзе, вот, Ватутина и остальные вот известные всем личности. Ну что, Сидхант, передаю тебе дальше слово, вот, а то я уже заговорился тут в эфире один. Ну и на мой следующий вопрос уже частично ответили. Он касался именно того, почему вы выбрали именно эти места для своей деятельности, и также как вы себе представляете свой конечный результат. Что вы видите именно, то есть, как вы видите именно конечный вариант своего общественного места? То есть, ну, начнем с Арины. Да, как ты видишь, как ты представляешь себе развитие Курочкиной горы, ну и общественного места именно на этой территории? Ну, за счет того, что достаточно комплексная работа, то есть перед Курочкиной горой, к сожалению, со стороны Черниковки есть сеть гаражных кооперативов и ЖД-дороги, ЖД-путей. То есть первоначально нужно, конечно, разобраться с этим вопросом. То есть мне кажется, видится частичная ликвидация гаражей, потому что есть те, которые находятся в ужасном состоянии и ими не пользуются. Но есть, конечно, люди, которые пользуются постоянно и поддерживают все в хорошем состоянии. Ну, здесь уже будет работа индивидуальная, конечно. Вот, а потом перед горой протекает речка Шугуровка, она очень маленькая, то есть буквально 1-3 метра шириной, в некоторых местах еще уже. Сейчас она находится в очень плачевном состоянии из-за того, что в нее и мусорят сейчас. То есть люди, которые посещают все-таки гору, очень часто выкидывают туда какие-то отходы. Ну, так, ну, минимальный, конечно, в виде там бутылок и так далее. А самое трагичное, что с ней произошло, это в 90-е, когда был выброс фенола, она пострадала от него, и по последним исследованиям, которые проводили, которые размещены в интернете, она еще не до конца от него оправилась, то есть какие-то, видимо, элементы распада еще остались в воде, и, конечно же, нужно будет ее почистить и обеспечить достаточно, ну, недостаточно, а нормальную набережную. Ну, это, конечно, громко с учетом ее размеров, но подход к воде должен быть. А на территории горы, мне кажется, просто нужно организовать, как говорили жители на встрече, достать хорошую сеть дорожек, чтобы люди могли подняться и наверх, и погулять снизу, потому что гора рельефная. Вау, гора, вау. Вот. И, ну, это первостепенный план. К сожалению, мне кажется, в полном объеме мой проект, который презентовался на конкурсе, не будет осуществлен как раз из-за ненадобности определенных аспектов. Потому что... Извини, что перебила, но просто я вот тоже думала, как раз-таки. То есть ты предполагаешь просто как благоустройство Курчиной горы, то есть как этого леса. То есть не то, что прям строить капитально парк, а именно благоустройство того, что есть. Я так понимаю. Да, ну, изначально, конечно, у меня была идея, вот как раз, как я обмолвилась на проекте, я презентовала полноценный парк с постройкой рядом культурного центра, но после встречи с жителями принесла небольшие изменения, потому что они говорят о том, что они ценят это место как раз за, ну, можно сказать, первозданность, за обилие зелени, и им просто не нужно будет что-то такое глобальное. Ну, просто тоже я считаю, что нужно потом подумать тоже, что чтобы парк потом существовал, чтобы он жил, чтобы он просто не забрасывался, нужно все-таки... Понятное дело, что он очень важен для местных жителей, но надо также привлекать весь город, то есть сделать некой такой точкой... Общественного притяжения городского масштаба, да, это, конечно, понятно. Но мне кажется, можно будет это организовать, как раз позиционируя это как... То есть у нас есть парк лесоводов, но все-таки это достаточно по рельефу однообразная местность, а да. На Курчиной как раз можно ее позиционировать как, вот смотрите, грубо говоря, аналог парка лесоводов, только на горе. Хотите посмотреть на Черняковку с вида, там, грубо говоря, 60 метров, пожалуйста, приходите, смотрите. Да, нужно просто возможности просто усиливать ее плюсы. Тогда это будет неким уникальным местом, которое не потеряет своей такой идентичности. Также есть там такой интересный момент, что на данный момент... Ой. Сейчас там находится... старое кладбище военных лет и нефтедобывающие вышки. То есть, разговаривая с экспертами, мы выяснили, что кладбище ни в коем случае трогать нельзя, то есть, что на том месте нужно организовать какой-то мемориальный комплекс. Вот. И нефтяные вышки, конечно же, убирать не стоит. И было такое интересное предложение, но, конечно, его нужно обсуждать уже с людьми, которые разбираются в сфере нефтедобычи и разнообразных санпинов с этим связанных, в плане того, что организовать, допустим, какой-то демонстрационный парк с тем, что люди смогут наблюдать за тем, как добывается нефть вот этими вот нефтекачалками интересными, потому что, мне кажется, это тоже будет людям интересно. Да, и такого, в принципе, мне кажется, нигде нет. Это можно да. Было. Да, интересная идея. Можно мне тоже добавить? Я услышал просто это, по-моему... Да, друзья, я вот вам скажу и посвящу вас в тайны нефтерадио, что с нами еще за кадром, походу, Илья Тавлияров, тоже он находится в музее будущего музыки, вот машет рукой из... о мастерской катушки-вертушки, которая сегодня также является и первой физической студией студенческой радиостанции УГНТУ, нефтерадио, которое называется, вот, поэтому он тоже сегодня подключился к нашей беседе и хотел что-то вам сказать по поводу урбанистики. Видимо, его тоже интересует благоустройство города Уфа. Мне кажется, что вот такой подход с нефтекачалками, да, сделать на горе, сделать еще какое-то техно, да, экологичное место, которое могло бы показывать, как экологично можно встраивать техногенные объекты и вообще технологии, собственно, да, в природу. То есть сделать такой показательный полигон, это было бы интересно и предприятиям, бизнесу, и, конечно же, жителям Черниковки. Вот, все, вставил. Да, и нашему нефтяному тоже это, я думаю, будет очень интересно. Так демонстративно вовлекать особенно маленьких детей в нефтяную сферу. И да, я думаю, что, точнее, точно, по крайней мере, этот эфир услышат и ректоры, и проректоры нашего вуза. Мы разошлем им всем в личку, вот, узнаем тайно их WhatsApp и Telegram и раскидаем им, сделаем им 1000 спам-сообщений нашего радиоэфира. Да, очень нагло, очень агрессивно, очень по-студенчески, все как мы любим. Да, совершенно верно. Почему нет? Вот, у нас сейчас проходит и радиофестиваль факультетов. Вот Илья на той неделе, вернее, на этой неделе буквально общался со множеством преподавателей. Вот, в частности, был Султан Магомед Тагирович, доктор технических наук, профессор кафедры проектирования и строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, он же академик РАЭН ФТТ УГНТУ. Он там рассказывал и про «Северный поток-2», и про военных трубопроводчиков, о новом празднике, который в этом году вот в Российской Федерации объявили. Поэтому также там был директор словацкого филиала УГНТУ Лунева Наталья Виктор. В общем, достаточно большое количество гостей из разных факультетов, которые так или иначе могут помочь, я думаю, вам тоже там подсказать где-то что-то по поводу проектирования того же, да, я думаю, если вы обратитесь, они обязательно вам помогут. И вот Илья говорил, кстати, что, возможно, подключится сегодня к эфиру, да, кто-то из преподавателей, но пока нет, да, но, возможно, будут, и надеюсь, что это еще не последняя наша вот беседа, будете нам рассказывать, как дальше идут ваши дела. Вот на сегодняшнем этапе, как вот получается, не получается привлечь инвесторов? Пока привлечением инвесторов я не занималась, сейчас я занимаюсь... На какой стадии тогда, да, проект у вас? Я занимаюсь тем, что... Как раз организация, которая проводила конкурс «Мое отечество», она готовит письмо, которое направится в архитектуру для согласования, рассмотрения, как минимум, моего проекта. Это здорово. Вот. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот этот конкурс «Идеи, преображающие города», что это за конкурс? Когда он проходил? В этом году, в прошлом? Он проходил в 2021 году в два этапа, очно и заочно. Заочно первый этап проходил до марта, то есть с подачи заявок, и уже очный этап проходил в Москве в начале июня. Защита была на ВДНХ, потом награждение на гостином дворе. Вот. Это архитектурный конкурс, в котором множество номинаций, начиная от таких номинаций, как «Мой двор», то есть номинация, в которой ты мог представить план своего двора, как бы ты хотел его видеть, заканчивая моей номинацией, направленной на общий облик города, то есть на какие-то масштабные проекты. И да, ну, конкурс подразумевает дальнейшую реализацию этих проектов. То есть, а вы вот в какой номинации участвовали там? «Архитектурный образ города». И представляли как раз-таки вот эту Курочкину гору, да? Да, да. И вот получил такой вот отклик, да, серьезный этот проект? Да, то есть, честно говоря, я не ожидала, что займу гран-при со своим проектом. И потом, когда я начала рассказывать уже в Уфе о нем, людям тоже заинтересованным в этом, они тоже поддержали идею. И уже после, так сказать, такой большой поддержки и отклика я поняла, что все-таки нужно и правда пытаться как-то его продвинуть, реализовать. И сейчас вся моя деятельность направлена как раз на это. То есть вот был у нас момент, что у меня получилось рассказать о своем проекте Институту преображающему города. Он мне рассказал о их программе про районы, в которой я поучаствовала, в рамках которой как раз они мне помогли организовать мероприятие с жителями, встречу в ноябре, в конце ноября. Вот. А скажите, среди других городов, вот кто еще занял призовые места помимо Уфы? Это же был всероссийский конкурс. Да, это был всероссийский конкурс. Чьи проекты еще понравились жюри? Ну, там, я не знаю, какие города. Кострома, Волгоград, помимо Уфы. Сейчас пытаюсь вспомнить. Просто у нас защита проходила индивидуально у каждой номинации, но из тех ребят, с которыми я успела познакомиться и пообщаться, получается, победили мальчики с Камчатки. Город, к сожалению, точно не скажу, но из того района. У них был проект, то есть «Мой двор», они делали площадку для ОВЗ людей, то есть с ограниченными возможностями. Вот. Потом еще выигрывали люди с Новосибирска, с Краснодара были ребята, победившие. На самом деле из Башкирии очень много кто участвовал и много кто победил. Вот. Башкирия активно выступает за урбанистику и облагораживание своих районов. Скажите, а вот вы говорили про эту реку, да, которая возле Курочкиной горы. Как она называется? Шугуровка. Шугуровка. Вот, а там рыба водится? Она водилась, даже вот в некоторых статьях пишется, что до 30-х годов там водилась форель, но как раз в 30-е годы в местах, то есть по течению, были расположены, построены заводы, и отходы попадали в реку, и сейчас там, мне кажется, какие-нибудь мальки водятся. То есть там сейчас очень плачевно. Из-за того, что предприятие, да, рядом понастроили, то есть пострадала экология, и поэтому вымерли, да, рыбы в этой реке. То есть в эту реку, я так понимаю, сбрасывали какие-то отходы, да, все-таки предприятия? Ну, насчет прямого сброса, конечно, ну, попадали, да? Но попадали точно, да, потому что... Ну, так как вы сказали, что фенол был, да? Да, да. Вот статьи, где экологи изучали это, там было написано, да, ну, то, что, видимо, сталыми водами... То есть, что когда с дождями, с сталыми водами весной, через вот этот процесс больше попадало. Разнообразная химия. Вот. Ну, купаться там тоже нельзя, да? Нет. Она глубокая река? Нет, но за счет ее протяженности, на разных, конечно, отрезках по-разному, но вдоль... Курочкиной, мне кажется, до 1,5-2 метров максимум. Ясно. Ангелина, вот хотел спросить у вас, как с вашими проектами вот движется дело? Ну, в данный момент я пока оформляю свой анализ места. Вот, пока еще к проектированию, составлению какой-то методологии. Пока я просто собираю информацию, делаю по ней выводы, чтобы понять, что конкретно нужно здесь сделать, потому что, исходя чисто из своих соображений, я не могу этого делать. Надо более объективные данные собирать всегда. Вот. Пока сбор данных идет, как-то еще его вы не показывали, да? Вот не презентовали, чтобы. Нет, я еще пока думаю, что конкретно я буду делать, либо я буду по итогу моей работы предоставлять некий алгоритм действий. то есть на что обращать внимание. Либо я буду делать некий такой пост-анализ проектов, которые предлагают сейчас на этих местах. Все-таки набережную тоже планируют развивать здесь. Если ошибаюсь, это вход в планы города на 24-й год, тут буду точно врать. И также в Зубово там тоже есть уже утвержденный проект, который приняли, его начали реализовать, но, как я считаю, он только более однотипный, поэтому вот, возможно, я буду либо их дорабатывать, кто уже существует, либо предлагать новый, возможно. А много времени вот уходит? Все-таки у вас и учеба, да, там, и хочется там и погулять, вот, где находите силы и время, чтобы все-таки заниматься этим? Ну, там, наверняка друзья говорят, да брось ты, пойдем там погуляем, там, нет, мне нужно еще анализы сделать реки. Так что, ну, надо, делаю, все, нет других вариантов. Много времени занимает эта вот деятельность? Ну, конечно, да. Тут надо продумать, как будет лучше, затем как это подать правильнее. Ну, да, бывает такое, что вот ложишься, засыпаешь с мыслями об этом, просыпаешься, оно в голове снова... Ах, у меня снится все это уже. Уже, что, да. Уже это, снится набережная, да? Уже, да, уже набережная снится. И я хотела Арина... спросить, кажется, у Арины... того, что насчет анализа, ты как-то анализировала то, как сейчас живет гора, допустим, вот загрязнение происходит ее, каковы причины? То есть почему, допустим, даже, как понимаю, скорее всего, местные жители гуляют все-таки, раз это им нужно, но почему происходит загрязнение и другие проблемы этого места? Не пыталась разобраться в этом? Во-первых, там есть люди, естественно, которые там гуляют, но, к сожалению, процент этих людей не очень большой. И небольшая тавтология. Процент среди этого небольшого процента маргинальных личностей достаточно большой. То есть очень много кто приходит туда за неорганизованным, скажем так, отдыхом. То есть шашлык пожарить, ну, просто не говоря... убрать за собой мусор, да? Да, да. И, во-первых, там не настроена, не налажена таким образом система сбора мусора, то есть никаких даже элементарных мусорных баков там нет. И, конечно же, людям проще, грубо говоря, выкинуть это все в реку, чем нести это там, ну, где-то, грубо говоря, метров 700 до ближайшей мусорки. Это раз. Два, как я уже говорила, трудность подхода, то есть это гаражи и железнодорожные пути. То есть есть всего пару мест, где между гаражей можно свободно пройти, а остальные места — это, так сказать, бочком-бочком между. То есть там только один подход к горе существует, такой более-менее нормальный. Не расслышала. Получается, только один подход к этому месту существует сейчас? Ну, за счет протяженности, то есть порядка 2 километров, там несколько мест, где ты можешь перейти, гаражи, железные пути ты можешь перейти в любом месте, потому что они никак не огорожены, заходы на курочки, но вообще их несколько, но самое популярное место одно. Там есть и небольшой мостик через Шугуровку, то есть оставшийся еще со времен, когда эта гора пользовалась популярностью в 80-е, в 70-е годы. Вот. И за счет как раз того, что там более-менее расчищенный проход наверх горы и тропинки дальше в гору, вглубь. Понятно. Вот. Эти железнодорожные пути, они еще используются? Да, они используются. До этого даже по ним ходила электричка в сторону заводов, но ее отменили. То есть это промышленная ветка, идущая от заводов в сторону основной ветки, которая идет с Дёму в Шакшу. То есть там и станция осталась, и, ну, небольшая инфраструктура от электрички, которая там ходила. Вот. И как раз одной из частей моего проекта, который я презентовала, было возобновление электрички, либо так называемого наземного метро, чтобы связать через ЖД-пути, который проходит через весь город, Черниковку с Дёмой и, ну, с другими районами, соответственно, через которые железнодорожные пути проходят. Ну, это да, это логично и очень правильное решение именно использовать то, что уже есть. Почему, в принципе, это не странно. Вот, ну, это хорошая идея. Спасибо. Ну, да, я тоже хотел прокомментировать, что достаточно логично. Если есть пути, то надо поговорить и с РЖД, и с городскими властями об их использовании. По-моему, некая похожая ситуация где-то в южных частях города была. Я сейчас не помню, что именно за проект был, но там тоже, по-моему, недалеко от аэропорта есть тоже какие-то пути, и там для того, чтобы построить тоже то ли какое-то пространство, то ли еще что, как раз вот эти пути, они, ну, можно сказать, мешались, но одним из предложений было как раз эти пути немножечко достроить и сделать полноценный такой коннект между аэропортом и остальными частями, не только города. Вот. Я не знаю, как успешно прошли переговоры с РЖД и с властями, но я думаю, что у тебя получится. Ну, вообще, урбанистика — это штука очень прикладная. Да, кстати, немножечко хотел прокомментировать вопрос Саши тоже, когда друзья зовут куда-то погулять, то важны места, где гулять. И наши девочки как раз-таки создают эти места, где можно гулять. Так что... А это даже... Больше не про то, где именно конкретно погулять, а все-таки для комфортной жизни человека необходима смена деятельности, смена места. То есть, ну, тяжело постоянно жить в квартире и не выходя на природу, поэтому и нужны такие пространства людям для просто нормальной жизни, для здоровья, там, не знаю, психологического, физического, неважно. Вот, поэтому это очень важная такая тема. Вот. Ну, я теперь задам вопрос немножечко другой, не конкретно про ваши проекты, а какие ваши самые любимые общественные места в Уфе и в России? Первое, что приходит мне на ум сейчас, это в Москве парк Зарядье. Из-за каких-то новых проектов, то есть это место, которое находится прямо в городской среде. Вокруг него здание, вокруг него такое прям индустриальное пространство, но при этом, находясь там, ты чувствуешь себя на том кусочке, на островке спокойствия, отдыха, зелени, и прям это очень здорово. Вот, наверное, у нас в городе... Ну, из таких, которые прям уже доведённые до ума, наверное, парк Якутова мне нравится. Там, конечно, тоже стоит уже на него обратить внимание, но в целом очень классное место. И еще мне нравится Лысая гора. Само по себе такое природное пространство у нас. Вот. Ну и набережная, сейчас Сипайлова, вот так. А почему-то я еще не добралась до нового парка машиностроителей, если не ошибаюсь, же в Черняковке. Доехать туда не могу я, вот, но это хорошее тоже место. Так, а Лысая гора, это же та, которая в Зеленой роще? Да, да, за этим, санаторий Зеленой рощи, прям там. Там в целом очень так живописно и благоустроено достаточно, ну и там прям классно, проходишь через лесок, у тебя открывается такой шикарный вид, это здорово. Так, у меня, наверное, в России это исторический сквер в Екатеринбурге у реки Исить, если я не ошибаюсь названием. Вот, именно там, где ее узкая часть, то есть недалеко от памятников и музея Екатеринбурга. Вот. А в Уфе мне больше всего нравятся общественные пространства, которые направлены, ну, не просто именно парки, а где, грубо говоря, ты идешь просто по городу, и это уже общественное пространство, можно сказать, за счет фасадов и истории этих мест. Поэтому мне очень нравится весь исторический центр, ну, именно те места, конечно, где сохранена историческая архитектура, то есть это и улица Октябрьской революции, и Ленина. И, мне кажется, можно упомянуть практически всю Первомайскую, потому что все-таки мне вот очень нравится идти и любоваться фасадами. А тогда еще я вспомнила про Кольцевую, потому что, казалось бы, Кольцевая — это такие около... Ну, можно сказать, около такие барачные дома, но все же очень интересно идти и смотреть на это, наблюдать. Особенно весной. Всем советую в начале мая, в конце апреля, когда все зацветет, съездить и прогуляться по аллее, которую недавно там более-менее восстановили. В Черниковке, в принципе, очень классная такая связь, такая линия поддерживается. Ну, в принципе, когда строили Черниковку, проектировали, что там прям по одной линии связаны практически Первомайская и Парк Победы. Вот. Да. То есть там, в принципе, да, от одного конца до другого идешь и сменяются виды, но ты при этом, да, ты находишься вот в одном пространстве, которое взаимосвязано, и это, согласна, это очень здорово там. Ну, конечно, печально, что там все-таки небольшой разрыв идет за счет того, что где-то с улицы Александра Невского, если я не ошибаюсь, все-таки идут уже хрущевки пятиэтажные, а не сталинские дома, потому что там до определенного момента по Первомайской идут сталинки, а потом все сменяется такими вот панельчиками. Но все равно достаточно органично. Ну да. Вот ты говорил еще про старый центр. Сейчас, конечно, так застраивается тоже, что нарушается немножко его... Да, да, конечно. Это, конечно, очень грустно. В целом, Уфа очень здоровский город, очень богатый на... Согласна. Полностью поддерживаю. Мне тоже очень нравится. Вот как раз хотел спросить у вас в продолжении этой темы. Считаете ли вы свой город вот, комфортным? И все-таки на какие бы города Уфе стоило бы равняться? С кого брать пример вот, в процессе той же урбанистики? Да, или, вот, может быть, вы хотели бы, чтобы... было так же красиво, как в каком-то другом городе? Возможно, будет банальный ответ — Казань. Нужно ориентироваться на нее. В целом, ну, Уфа, да. Почему на Казань? Потому что, как, ну, это лично мое мнение, потому что Казань, вот, я там была, честно, один раз, но я сразу начала думать, сравнивать, анализировать. Запомнилась на всю жизнь. Да, съезжу еще раз. То есть, в целом, вот у меня такое сложное ощущение, что Казань — это Уфа, но более такая московская Уфа. То есть, и там очень здорово, что... Ну, то есть, там развивается все, и там очень классный подход администрации, глав, что они именно сохраняют старый центр, то есть там запрещены, если не ошибаюсь, высотные строения в центре, все вынесено. Вот, у нас такого нет, к сожалению, надеюсь, будет когда-нибудь, вот. Да, мне кажется, уже поздно. Но сейчас могут это приостановить, либо как-то модернизировать тоже, так что не все потеряно. Вот. И у Уфы очень классный, огромный ресурс. В принципе, расположение города на холмах, это где еще такое найдешь, в принципе. И что мне нравится в Уфе, все-таки город, он не маленький, он достаточно имеет важное значение для России в целом, как я так думаю, уж, ну, не какой-то там забытое место, но при этом это очень такой провинциальный город, то есть здесь ты правда отдыхаешь, то есть я часто бываю в Москве, мне нравится Москва, потому что переберусь, но при этом я люблю Уфу за ее спокойствие какое-то, то есть душевный город достаточно, вот, и большой потенциал у него в плане развития во все стороны, вот. Поддержу Ангелину насчет потенциала, полностью согласна, что Уфы просто огромный потенциал, за счет все-таки, как уже было сказано, размеров и особенностей ландшафта. Мне безумно нравится Уфа с ее всеми возможными контрастами и общественными пространствами, к сожалению, которые еще не доведены до ума, ну, так сказать, потенциальными общественными пространствами, парками, скверами и так далее. Но мне кажется, все-таки в Уфе было совершено достаточно много градостроительных ошибок, которые должны быть исправлены. И, например? направлены. Например, мне кажется, одной из таких ошибок является оставление частного сектора в черте города. То есть у нас, если я не ошибаюсь, нет прям такой четко ясной политики, направленной именно на, скажем так, ну не то что запрет нахождения частного сектора внутри города, а его максимальное... Ну, искоренение, можно так сказать. То есть, мне кажется, что посреди, частный... там, допустим, высот, тогда вдруг где-то между ними какое-то частное подворье, да, какое-то... А я категорически не соглашусь с этим. Оппозиция в эфире. Да, в 2000 году ко мне приезжал, значит, менеджер мой немецкий, ну, лейбл, с которым я подписал контракт. Он приехал в Уфу. И я его водил по Уфе, 99 или 2000, я его водил по Уфе, по исторической части, и он фотографировал деревянные дома. Угу. Я говорю: «Бенджамин, зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Это культур, das ist Kultur». Культур. Я говорю: «Ну как же это культура? Ну вот развалюшки вот эти все фотографируют, ну какая же это культура?» Я говорю: «Вот посмотри, вот здание Уралсиба, банка построили, вот здесь вот там еще какая-то высота». Он имел в виду историческое наследие, наверное, он, да? Я сказал одно. Он говорит: «Ну вот это все у нас там в Германии просто на каждом шагу. Это не культура, это железобетон. А вот это вот культура». Ну, я сейчас не по-немецки говорю, да, говорю по-русски, дословно перевожу. А смысл в чем? Прошло время, и вот этих вот домов, которые он фотографировал, их просто нету. Все улицы застроены. И вы знаете, я могу сказать одно, вот как уфимец с почти 50-летним стажем, я точно могу сказать, что это действительно была культура. Я начал понимать, что он говорит, лет через 5 только, когда начали все сносить. Поэтому я категорически против снесения даже деревяшек, развалюшек, потому что это история, и именно это создавало атмосферу Уфы. А железобетона, вот я езжу по всей стране, там везде все одинаково, ребята. Как везде быть? Как уживаться железобетону с деревянными? Да никак не уживаться. Надо запретить вообще трогать, пока что-то стоит, пусть стоит. Вот когда... Пока не развалится. Через 200, да. Вот тогда вот. Устраивайте новые, осваивайте новые территории, делайте совершенно новое в новом месте. Мне кажется... Для нового – новое место, для старого – старое место. Есть места, где еще не застроенные, да? А вот когда развалится, вот тогда можно... Строить. Нет, я имею в виду, есть в Уфе места, которые не застроенные, да, еще, где а можно... Есть. Вот здесь, по рядом. Протяженности Уфа – это второй город в Советском Союзе по протяженности. Первый. Ну, то есть не обязательно сносить старые деревянные домишки. Ну, наверное, их сносят, потому что там удачные какие-то районы, там, может быть, для магистралей каких-то авто, да? Да, в общем, еще раз скажу. Второй по протяженности город в Советском Союзе. Первый был Волгоград, в силу того, что он вдоль Волги расположен. Второй – Уфа. Более 75 километров от Шакши до Демы. 75 километров от края Шакши до края Демы, то есть городская территория. Гораздо длиннее, чем Москва, чтобы понимать. Сейчас третий город мы, в силу того, что Сочи объединили, и Сочи стал очень длинный, тоже вдоль побережья. Но нужно понимать, что если Уфа такая длинная, ограничена тремя реками, стоит там на тысячи холмов, там не на семи, я не знаю, сколько у нас холмов, куда развиваться есть, площади огромные. Ну, давайте осваивать что-то новое. Зачем мы трогаем то, что было? Оно прекрасно. Хоть оно и в ужасном состоянии, так давайте наведем порядок там, где у нас состояние ужасное. И наш город будет нашим городом, таким, какой мы его помним. Такая вот у нас сегодня оппозиция. Вот новая урбанистика и старая урбанистика. Новая школа урбанистики, старая школа урбанистики. Ищем пути решения типичных урбанистических проблем. Кстати, вот хотел также в продолжении темы, на ваш взгляд, какие в Уфе еще существуют типичные урбанистические проблемы? Вот как раз хотела дополнить и немножко оговориться. Я говорю именно о новом частном секторе, который появляется, а не о старых. Да. Ага. Заберите мои слова обратно. Потому что и у нас в Черниковке идет застройка абсолютно непонятная. То есть, казалось бы, какие-нибудь коттеджи, да? Да, да, большой двор, а тут кто-то строит себе трехэтажный коттедж посреди города. Ну, интересный момент, конечно. Вот. А насчет таких именно ошибок, это, конечно же, не сохранение архитектурного, ну, как раз вот архитектурной застройки, ой, архитектурно-исторической застройки. То есть многие усадьбы в Уфе находятся в ужаснейшем состоянии. Та же самая усадьба, если... Вот боюсь ошибиться с названием, но Бухартовских, если я правильно, надеюсь, сказала, под Сурюпа, у которой не так давно обрушилась аж крыша, то есть, ну, это, конечно, ужасно. Вот. Ну, да, я добавлю, что в целом в Уфе с исторической застройкой все достаточно печально, и лишь несколько таких... лучей света есть. Ситхант пессимистический такой вот прогноз сейчас в эфир пустил. Нет, это на самом деле такой очень грустный факт, грустная реальность, в которой мы живем, что в Уфе, к сожалению, это в ближайшее время даже не поменяется. И это единственные такие маленькие лучи света, это вот то, что делают, например, в арт-квадрате старые дома, их переделали под общественное пространство современное. Вот наш Ишлихаус. Тоже это историческое здание, которое переделали под общественное пространство, очень классное. Да, в целом есть одна конкретная улица, которая мне очень нравится. Это 50 лет октября, по-моему, называется. Она это... которая от гостиного двора вниз вплоть до монумента дружбы идет. Да, Октябрьской революции. И да, эту улицу даже, ну, достаточно давно есть предложение сделать полностью пешеходной. То есть и там как раз-таки очень много именно этой старой застройки деревянной, которая... дает городу его идентичность. И там еще тоже добавлю, там, получается, краски в этом месте. Добавлю, что в планах на 450-летие Уфы и все-таки ее сделают пешеходной, как давно хотели, реконструируют, займутся реконструкцией домов и все-таки, наконец-то, сделают ее такой красивой и пешеходной. Ну, надеюсь, что они сделают все в таком виде, в каком они заявляют это. Вот. Ну да, будет немножечко печально, если получится, как там, например, с набережной вдоль Белой. Ангелина хотела тоже что-то добавить. Пока Ангелина еще не добавляет, по-моему, немножко. Дайте слово человеку. Ангелина. Слышно же хорошо. Она застыла уже. Да, слышно. Слышно. Наверное, надо переключиться. Нет, я слышу хорошо. А, мы не слышим, не видим. А мы не слышим, не видим. Ну, сейчас. Ладно, если ты слышишь, то разговаривай. А, мы между собой будем. В общем, у нас будет такой параллельная реальность. Мы говорим с Ангелиной вдвоем, а потом мы говорим с вами там четвером. Как бы у нас запись это пошло. Вот в чем дело. Записываю же я со своей стороны. Может быть, Ангелина переподключится на всякий случай. Хорошо, попробуй переподключиться, Ангелина. А я напомню нашим слушателям, что мы... по воскресеньям 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому выходим в передаче «Радио Мост». Мы говорим и про урбанистику в том числе, а сегодня и про музыку, обо всем на свете, что интересует жителей нашей планеты Земля, как сделать ее лучше и как сделать комфортней ту среду, в которой мы находимся. И вот сегодня как раз-таки вот ребята, активисты-урбанисты Ангелина и Арина, а также мой соведущий Ситхант Тивари, вот говорят как раз-таки про урбанистику и о том, как все-таки изменить городскую среду. И хотелось бы все-таки узнать, удается ли вам привлечь внимание людей своими вот проектами. Ну, я понял, что на конкурсе победили там, допустим, да, или представили проект. А вот если говорить о людях, которые, ну, не относятся, да, там, к жюри или к каким-нибудь там факультетам в университете, а просто вот в плане хотя бы вот повернуть сознание людей, да, тех, которые к урбанистике не относятся, но вот такие, как я, и которые могут прийти на ту же реку и бросить туда пакет там с пивными бутылками, да, там с рыбой или с очистками мандарин, да, вот удается ли привлечь внимание этих людей и повернуть их сознание в другую сторону? Я надеюсь, что мы сейчас с Ангелиной не будем говорить одновременно, но я начну. Если говорить о просто жителях, которые не интересуются урбанистикой, архитектурой, но просто хотели бы видеть свой район лучше во всех его аспектах, и в экономических, и в виде архитектурной целостности, скажем так, они очень за, их это интересует. Узнавая о такой инициативе, они очень поддерживают. Если говорить о людях, как вы сказали, о тех, кто, грубо говоря, может пойти и там кинуть мусор и так далее, это, конечно, другой вопрос. Пока с такими прям, так скажем, с агрессивным протестом, можно так сказать, я не сталкивалась, но за все время, скажем так, за которое я рассказываю людям о своем проекте, лишь один человек воспринял его так вопросительно и сказал такую интересную фразу: «Зачем там что-то делать, там одни сатанисты». Урбанисты против сатанистов. Баттл. Вот, это меня очень поразило, поэтому я это прям цитаты запомнила. А так все очень плохо. Это какое-то место имелось в виду, как раз-таки Курочкина гора. На Курочкиной горе собираются сатанисты. Ну, между прочим, очень важная информация для урбанистов. Да, да, возьмите на заметку. Мнение всех. Меня сейчас же слышно? Алтарь, да, конечно, слышно, Ангелина. Здорово. Да. И мне кажется, что наоборот, организовать алтарь для сатанистов, это станет очень хорошим таким, хорошей изюминкой для курочки. Радикально стало. Привлечет внимание и подчеркнет религиозное разнообразие уфимцев. Сидхант у нас сегодня такой лояльный урбанист-сатанист, как оказался, но на самом деле не воспринимайте буквально все эти слова, а то не ровен час подумают, что мы еще тут пропаганду каких-то вот нездоровых взглядов делаем. На самом деле нет, мы занимаемся как раз-таки продвижением... Да, все сугубо сатирически. Да, сатирически, да. И оптимистически все должно быть, потому как думаешь, так и живешь, да, вот, и я так считаю. Вот Ангелина все-таки, давайте дадим ей слово ворваться в наш эфир с третьей попытки уже. Да, надеюсь, вы хорошо, я не прервусь. Да, хорошо, слышим. Удавалось ли тебе сталкиваться вот... вот ребята почему-то не слышат Ангелину. Не знаю, я вот слышу, интересно, почему вы не слышите. Саш, на всякий случай поставь, пожалуйста, запись у себя в радиобосе. Если что, потом наложим. Да, запись Ангелина идет. Говорит, да. Странно, что так. Но мне хотелось бы, чтобы вы тоже слышали ее. Ну, мы услышим потом хотя бы. Давайте, да, в эфире хоть. Чтобы диалог был. Хорошо. Может быть, вы попробуете переподключиться? Да. Тогда пропадет запись. Да. Ну, ты пока ее сохрани, этот кусок записи, а я пока... Пока я запишу эту часть. И попробуйте переподключиться. Да, хорошо, Ангелина, удавалось ли тебе все-таки изменить сознание таких вот маргиналов, так сказать, может быть, или на кого-то повлиять с помощью урбанистики? На самом деле, я немножко не вижу смысла влиять на каждого, то есть, ну, это просто, мне кажется, невозможно повлиять на каждое мировоззрение, это просто будет какая-то пустая трата времени и своих же ресурсов. В принципе, как показывает практика, видишь маргинальное место, просто приведи туда адекватных людей, благоустрой место, и тогда эти люди маргинальные, они сами перестроятся, либо сами оттуда просто уйдут. То есть они появляются там, где у них есть к этому ресурс, где у них есть возможность собраться. Ну, если так уже говорить, которые там любят навредить месту. У них просто есть эта возможность, надо просто убирать эту возможность для них, и все. И, допустим, как общественные места, то есть, в принципе, мне кажется, что есть люди, которые либо за некие изменения, да, возможно, они будут немножко там свои коррективы вносить, либо те, кому просто все равно. То есть не бывает таких прям жестких сторонников, там, которые протестуют. Нажми. Вот, поэтому нужно просто учитывать мнение максимального числа людей, которые проявляют некую активность, и просто сделать место лучше, и люди, которые там сейчас мусорят, они просто будут видеть, что, допустим, ну, образно, было грязно, ну, сделаю, там, выкину бутылку, ничего не изменится. Но если они будут видеть, что место уже чистое, что у тебя есть красивая урна, которая стоит в одном месте, он уже просто пойдет и выкинет, он не будет бросать ее, где попало, если увидит, что тут чисто. Ну, не будет он этого делать, либо будут делать, но это буквально 2-3 человека из 1000, это уже не такая большая проблема. Я считаю так. А скажи вот еще, Ангелина, как ты считаешь, сегодня вот урбанистика пользуется спросом и вниманием со стороны вот медиа, да, ресурсов, то есть среди вот ТВ, радио и вообще взять, если полностью медиа, освещают ли урбанистику в должном ключе или она остается все-таки незамеченной в медиапространстве? Я бы сказала, замечать, в принципе. То есть все больше новостей я вижу там в Инстаграме, в пабликах и так далее. То есть начали об этом говорить. Да и в целом заметно, что в Уфе начали обращать внимание на урбанистику, на общественное пространство и начали что-то с ними делать. То есть новые парки строят, реконструируют старые потихонечку, набирают обороты. Я считаю, что хорошая тенденция, в принципе, проглядывается уже. Вот. Угу. Возможно, есть, да, нужно было... Да-да. Больше внимания на это уделять, но уже начали, это уже радует. Ну, то есть сейчас такой подъем, можно сказать, да? Ну да. Наблюдается. Да, то есть раньше совсем на это не обращали внимания, да? Не то чтобы не обращали, просто поддерживали то, что есть, просто делали хорошо, но не делали лучше, возможно. Но сейчас, как заметила, что, в принципе, стараются развивать все направления в жизни, так что... Урбанистику тоже отдают некое свое такое свое время, свои ресурсы. Можно сказать, что правильные идеи, да, продвигают и таким образом повышают так называемую урбанистическую грамотность людей, да, потому как не всегда люди обращают на это внимание. Небольшие проблемы у нас со связью, друзья. Соединение восстановлено, небольшие переподключения в сети интернет. Ну вот такой вот у нас общий сбой. Сначала был общий сбор, а теперь общий сбой произошел. Вот и там в музее катушки-вертушки, вот в том числе. Прервалась связь, Ангелина на связи, да? Ангелина, слышно меня? Да, слышно. Да, слышно меня. В музей катушки-вертушки, как слышно? Прием. Слышно. Да, слышно. Отлично. Отлично. Ангелину вы слышите? Да. Да, и видим, и слышим. Ой, отлично. Здорово. Как здорово, что мы все сегодня здесь собрались. Вот такой тесной, дружной компанией. Вот пока ребята в этом в музее переподключались, мы тоже успели переподключиться. Вот, запись эфира у вас продолжается, да, Сидхант? Ну, запись ведется, это точно. Сейчас она ведется, но предыдущая, похоже, я не знаю. Давайте потом посмотрим. Да, хорошо, ладно. Не суть. Я веду запись эфира. Аудио, вот, видео сохранится. Вот, сохранится, нет, главное, что нас услышат, вот, а не только увидят. Мы начали говорить по поводу продвижения урбанистики в средствах массовой информации, и вот хотел спросить мнение у Арины, в том числе, как ты считаешь, сегодня в медиа-среде пользуется спросом урбанистика и обращают ли внимание на мнение урбанистов, считают ли его важным медиа, те же журналисты, да, те же телеканалы, радио, то есть или вообще не смотрят в сторону вас как урбанистов? Ну, я буду говорить со стороны именно Уфы, то есть уфимских медиа. Мне кажется, что из твоих личных наблюдений. В последнее время этим очень интересуются. Мне кажется, что в том числе из-за грядущего юбилея города и все-таки намерения администрации и муниципалитетов двигаться в эту сторону. Мне кажется, это такая, скажем так, неразрывная связь между все-таки тем, что власть заинтересовалась урбанистикой и мнением жителей, ну, так и медиаресурсы увидели в этом спрос и начали рассказывать об этом. Вот. Хорошо. У меня, походу, назрел еще такой вопрос к вам. Вот. Ну, Уфа большой город, но у нас вот маленький город. Как вы считаете, можно ли вот скучный и маленький город превратить в интересный, и что для этого нужно? Нужно просто развивать то, что уже есть. Потому что придумать новое, это как, не знаю, уже давно все придумали за нас, в других городах есть что-то уже интересное. Нужно, да, пользоваться опытом соседних городов, там, других стран, неважно. Но при этом, я считаю, самое главное — это найти некую такую изюминку вместе, то есть в Уфе надо найти такой, в принципе, есть уже развить то, что это уникальное для нас, и просто его развивать, да, это будет уже такой огромной точкой притяжения, нигде такого не будет, будет у нас, и все, то есть придумывать что-то новое сильно тоже не стоит. Вот, все уже лежит перед нами, просто нужно это взять и сделать, все. Смотри, Саш, город, он же из ниоткуда не возникает, поэтому всегда есть какие-то причины, почему люди вот собрались именно в этом месте, и почему именно это место так выросло до города. И вот эта вот уникальная черта, она есть вот именно в каждом даже малом городе. И в развитии малых городов как раз-таки оно подразумевает именно подчеркивание вот этой вот локальной уникальности. И поэтому просто надо этим вопросом просто более-менее грамотно заняться, посмотреть, чем занимаются в больших городах, самые лучшие практики просто перенести к себе, да, и именно так и становятся такими успешными малыми городами. То есть сейчас чисто даже по России, даже я, то есть человек не из сферы, знает, что там какой-нибудь Альметьевск, например, хорошо этим занимается, Нефтекамск у нас в Башкирии тоже потихоньку в правильном направлении движется. Так что, да, размер города не важен, важны люди и что они делают с тем местом, где они живут. Сейчас, не ошибаюсь, в Бирске собираются реконструировать улицу в центре. Да. Поддерживаю полностью, потому что, ну, слова Ангелины, что не стоит придумывать что-то новое, потому что все-таки, как бы мы ни хотели, но большинство идей и каких-то новшеств уже придуманы и реализованы в других более крупных городах, а все-таки выход маленьких городов — это вспоминать свою историю и искать какие-то аспекты, которые есть только у тебя. Потому что, допустим, интересный опыт я узнала на форуме как раз от прорайонов Института развития городов. Опыт Кемерово. Там есть несколько женщин, которые решили продвигать свой город как, можно сказать, столицу витражей России. Они пытаются запечатлеть и сохранить все витражи в Кемерове и ведут аккаунт в Инстаграме и рассказывают людям о своем городе именно с этой точки зрения. И мне кажется, именно поиск какой-то особенности и развитие и сохранение этой особенности — это путь малого города к развитию. Хорошо, я еще хотел спросить вот у тебя, Арина, про твою деятельность в качестве амбассадора, да? Что это за программа? Расскажи нам. К сожалению, ничего, так скажем, обширного пока я не сделала именно в качестве амбассадора, потому что эта программа была учреждена только в конце 2021 года. Получается... Что это за программа? Сейчас. Чем планируешь заниматься? Как раз организация, которая проводила конкурс «Идеи преображающие города», она учредила это звание амбассадора и наградила, ну, можно сказать, наградила некоторых победителей и призеров своего конкурса. И в чем заключается суть нашей работы? Как раз в максимальном содействии и участии в развитии городов. Можно сказать, что амбассадор — это активист, только, так сказать, действующий не только в личных каких-то интересах, не только от личных соображений того, что мне это не безразлично, а все-таки уже чуть более направленная деятельность. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, Сидхант, есть еще какие-то вопросы к нашим урбанистам сегодня у тебя? Ну, традиционный вопрос от Нефтерадио. Это какая у вас любимая музыка? Ну и немножечко свяжем с сегодняшней темой. С какой музыкой у вас ассоциируется Уфа? Я беру свой блокнот и буду писать. Тогда... Я вижу реакцию Ангелины, я полностью с тобой солидарна. Но я не буду тогда изощряться, назову правду своих любимых исполнителей, и это будет как раз два в одном, потому что они уфимцы, это Томас Мраз и Бульвар Депо. Вот и ручка перестала писать. Томас Мраз и Бульвар Депо? Да. Хорошо, я записал. Ангелина, у тебя? Ой, у меня музыкальный вкус очень странный, поэтому, наверное, забуду Киев. То, что я часто слушаю, это Майкл Джексон, либо Рамштайн. А наверное, Уфа ассоциируется чисто с башкирской музыкой национальной. Это лучшее, что можно здесь слушать, когда гуляешь, например, либо когда фонтаны поют, и национальная музыка — это прекрасно. Илья стоит сзади с дрелем, он хочет просверлить монитор. Да, об уфимских музыкантах сказать, на самом деле, не согласен кардинально. Слушайте у Виачапу. Это те, кто получил становление в Уфе и кто продолжает работать в Уфе. Выходцы из Уфы, это у нас их очень много, невероятное количество. Уфа очень талантливо на рождение звезд и бесталанно на их удержание. И вот эти все люди, которые перечислены, ну, уфимцами их, может быть, Томаса можно еще хоть как-то назвать, но на самом деле это все уже давным-давно в Питере. Поэтому знать надо наших родных, они есть в Уфе. Например, группа «Люмен» никогда никуда не уезжали. Студия у них также находится в Сипайлово, и живут они также в Сипайлово. Да, да. И вот я уж не говорю про группу Виачапа, ну, целенаправленно, да, все равно сказал. Но так или иначе, уфимцы – это те, кто продолжает жить в Уфе и которые действуют на благо своего города. Остальные ребята, очень хорошо отношусь, но это не уфимцы. Я, пользуясь случаем, вам сегодня передаю привет также от вашего земляка-уфимца. Он, кстати, тоже выходец Черниковки, Андрей Гучков, композитор. Вот он сегодня написал ему ВКонтакте, что надо бы ему тоже посетить музей-мастерскую «Катушки-вертушки». Он написал «Да, надо» и также просил передать всем вам привет. вот сегодня всем, кто слушает нас и нашим гостям в том числе. Он тоже, кстати, композитор, его музыка тоже частенько звучит на нефтерадио и его различные саундтреки к книгам, вот, и в том числе его авторские работы и проекты Not For Soul, вот буквально вчера и сегодня утром прислал, написал «Зацени», но еще не успел заценить, но обязательно вы тоже, слушатели, зацените сегодня в течение дня новые эти музыкальные композиции в совершенно разных музыкальных стилях. Вот, я все записываю вот в блокнотик, и потом мы формируем эти плейлисты, которые созданы уже непосредственно вот нашими студентами, и преподаватель даже, я вам скажу, внес вклад. Я прошу прощения, Саша, прошу прощения, да, но да, да. Поставить «Бульвар Депо» и Томаса Мраза, это не исключает того, что в эфир их можно поставить. Интересные ребята. Я записал абсолютно все. Просто хотел внести, да, четкую ясность. Да, поставить... никакого табу у нас нет, только если это не будет простонистов, о которых сегодня говорил Сидхант, которые на Курочкиной горе собираются, пьют пиво и бросают в реку бутылки. Вот. И, конечно же, нецензурная брань тоже не приветствуется на нефтерадио, потому как все-таки это про образование и про то, как сделать этот мир лучше. Нефтерадио Радио.онлайн, это студенческая радиостанция, друзья. Вот. Ну, Дом Самраза там кто-то уже когда-то присылал даже в плейлистах. Он, я знаю, что даже есть. Вот, Бульвар Депо нет, Люмин тоже присутствует, вот, из башкирцев. Также вам скажу, что у нас есть и такие, как те же Ивия Чапа, Андрей Гучков и Арлан, вот, Илья, вот, как знаток и... историк, можно сказать, башкирской музыки частенько такие коллективы сбрасывает там или виниловые пластинки, вот те же, и все это также доступно на нефтерадио.онлайн. Если у Сидханта нет больше вопросов, то предлагаю завершить. Мы час 20 уже в радиоэфире и близимся к тому, чтобы закончить, потому как буквально через 10 минут должна выйти следующая наша передача, которая называется «Возвращение в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки, в том числе, вот как раз-таки, опять же, возвращаясь к музыке. Поэтому, Сидхант, есть еще вопросы у тебя? У меня вопросы уже все закончились. Спасибо нашим дорогим гостям, спасибо, Саша, спасибо нашим дорогим нефтерадиослушателям, которые вопросы задавали. Я тогда, пользуясь случаем, еще последний вопрос крайний на сегодня задам. Вот написали, спрашивают, каким вы, ребята, представляете все-таки идеальный город будущего, вот на ваш взгляд? Вот такой вопрос от наших нефтеслушателей. Который отличается от других. Скажу так. Что бы вы хотели там видеть? Разнообразие функций, разнообразие возможностей. Я не всегда, чтобы был он одинаковый. Вот. Как так? Арина? Ну, да. Ну, для меня это город, который создает... ...сказать, то есть, что город будет в себе сочетать и старую застройку, и новые постройки, здания, и это все будет выглядеть лаконично и функционально. Хорошо, вот. Спасибо большое. И напоследок ваши пожелания нашим нефтеслушателям. Всего хорошего. Все, что было. Всего хорошего, вам здоровья. Это сейчас очень актуально. Не болеть. Да. И следить за тем, что вас окружает, не мусорить. Да. Вот. Полезные советы сегодня прозвучали от наших гостей и урбанистов. Вот Сидхант завершает наш сегодняшний эфир. Да, всем еще раз спасибо, что подключились, ответили на наши вопросы. Беседа действительно была очень интересной. Урбанистика всегда актуальная тема. У нас еще не было урбанистов в эфире, вы первые. Да. Первопроходцы наши, большое вам спасибо. И, наверное, мои последние слова для эфира будут: развивайте города, друзья. Нефтерадио.онлайн. До новых встреч в эфире. Как всегда, по воскресеньям 12:30 по луганскому времени, 14:30 по уфимскому. Передача «Радио Мост». Услышимся. Пока-пока. В эфире программа «Радио Мост».